«Сколько у него человек?» — поинтересовался Йенс. Разведчик Сэма, черноволосый гибкий мальчишка, ответил: «Два десятка парней, полтора девчонок, но драться будут все. Они у него один к одному, кстати, они собираются уходить. Не очень спешат, но собираются». Мы стояли на склоне холма, за которым начинался спуск в ложбину, где расположились лагерем Харди. Был даже слышен шум, ветер дул в нашу сторону. Странно, что не было часовых, впрочем, если они собираются бежать. «Если с той стороны ложбины, как вы говорите, подъем и обрыв в каньон», — я присел, вынимая дагу, и начал чертить, — «то сделаем вот как. Ты, Эва, зайдешь с левого конца ложбины, ты, Сэм, с правого, я пойду отсюда, по склону, и погоним их вверх, на обрыв, ну а там все». Мы совершенно спокойно планировали смерть 3-4 десятков наших ровесников, потому что они были опасны для всех. Сэм поднял голову. «А дождь все-таки будет», — заключил он. «Ладно, пошли по местам. Что еще говорить-то?» Вигвамы тут, кажется, были национальным видом жилища. Индейская народная национальная изба. «Фигвам» называется, — вспомнил я, шагая по склону. Выкрикивать боевые кличи не хотелось. Хотелось не поскользнуться и чтобы дождь не пошел. В лагере нас заметили издалека, и, кажется, также заметили и два других отряда. Вы видели людей, которые понимают, что им некуда деваться? Страшное зрелище. Внизу заметались. Среди мельтешения я не мог разобрать, где там кто, но группа человек из 10, отделившись от общей массы, рванулась нам навстречу, плотной кучкой, явно на прорыв. Впереди бежал, закрываясь круглым щитом, рослый, светловолосый парень, державший в правой руке на отлете длинную шпагу. «Фрэнк это или Джо? Он мой!» — закричал Сергей. «Не трогать его! Олег, не трогай!» И он рванул вперед длинными прыжками. Мы с шага перешли на бег, собираясь остановить поднимающуюся группку, но Сергей опередил всех и, прыжком взлетев в воздух, ахнул обеими ногами в подставленный щит, сшиб его хозяина, и они врубились в набегающих сзади парней единым рычащим комком. «Плотней строй!» — успел рявкнуть я, принимая на дагу удар меча мальчишки с безумно расширенными ужасом и ненавистью глазами. Меч соскользнул в сторону, на камне острием во весь размах я свалил мальчишку одним косым ударом палаша в левое плечо, развалив его тело до середины груди. Посреди общей схватки сражались Сергей и тот парень, уже без щита. Я это заметил краем глаза, но было не до этого. Анри с трудом отбивался от своего противника, и я перехватил американца. «Я сам!» — пропыхтел Анри, пытаясь отдышаться. «Вместе, вместе!» — спокойно ответил я. «Не убивайте!» — американец в отчаянии бросил волонку. «Ради бога, не убивайте!» Анри опустил палаш, но я не остановил удара. Точнее, укола, пробившего парня слева между ребер, и обернулся. Схватка практически закончилась, только Сергей еще сражался. Нет, как и тогда, во время схватки на Зимнем берегу, я не понял, что же сделал мой друг. Но американец рухнул на сырую землю с разрубленной головой, а Сергей вскинул над собой палаш. По левой руке у него бежала кровь. «Эва!» — закричал Йенс. «Эва, смотри!» Американка в сопровождении двух белокурых атлетов прыжками поднималась по склону. Я подбежал тоже, как раз когда она склонилась над трупом и, издав улюлюкающий вопль, одним ударом корды отсекла мертвому голову и, подхватив ее за окровавленные волосы, раскрутила над головой и метнула страшный трофей в сторону лагеря с криком: «Фрэнки, дружище, это тебе!» И, повернувшись ко мне, выдохнула: «Это был Джо!» У нее было веселое, счастливое лицо человека, который увидел, как исполняется его мечта. Ветер закручивал на небе водовороты черных тяжелых туч. «Дайте дорогу!» — закричал я. Словно в ответ на мой крик хлынул дождь. Ледяной ливень сразу обвалом, мгновенно превращая подтаявшую землю в грязь. «Дорогу! Фрэнк, где ты?» Кто-то шарахнулся с моей дороги сам, кого-то я отшвырнул за плечо, расчищая себе дорогу, даже не понял кого, но впереди оказалось открытое место, лежащие трупы и шагах в 10 ощетинившаяся оружием группка людей. Земля вскипала от дождя. «Фрэнк, иди сюда, Фрэнк, ну, я жду!» глубине кучки кто-то лающе рассмеялся. Озлобленно дышащие ребята раздались, и вперед, плечом, словно протискиваясь в узкую щель, вышел рослый светлорусый парень в широкой кожаной броне, похожей на плащ с нашитыми роговыми бляхами. В правой руке у него был палак, в левой острием к себе большой, чуть изогнутый охотничий нож. С обеих лезвий стекала размытая дождем кровь, и Фрэнк мерил меня оценивающим холодным взглядом. Наверное, и мой взгляд был таким же. «Олег!» — словно выплюнул он мое имя, и его взгляд из холодного стал яростным и непримиримым. Я понимал. Сейчас он видит во мне человека, разрушившего его привычный, надежный, устоявшийся мир. И улыбнулся в ответ, потому что меня радовала мысль об этом разрушении. Мир Фрэнка того стоил. Очевидно, именно эта улыбка и стала последней каплей. Сыдя непонятные ругательства, Фрэнк пошел ко мне по раскисшей земле. Убивать пошел. Видно было по походке, по хвату оружия, по лицу. Я ждал, стоя на месте, сдувал с губ воду и разминал пальцы на рукоятке палаша. Дождь, казалось, еще усилился. В двух шагах от меня Фрэнк прыгнул вперед. Напористо, молча, от палашей, столкнувшихся над головами, брызнул сноп бледных искр. Мы отшатнулись. Следующий удар нанес я, такой же яростный, и вновь шарахнули искры. Мой удар дагой Фрэнк отбил ножом у своего живота, но я ударил его ногой в колено и попал. Американец с хриплым рычанием отшатнулся, но тут же вновь нанес удар, а за ним еще палашом и ножом в бок. Я отбивал удары и удачно ушел от пинка в бедро. Дождь хлестал нас, хлестал кипящую землю, хлестал застывших ребят, наших и врагов, стоящих на ногах и неподвижно лежащих в грязи. «Убью, сволочь!» — прохрипел Фрэнк, рубя с плеча. Я нырнул под удар, врезал ему ногой в грудь ударом из саватта, но американец ловко ушел, подбил пинком вторую мою ногу, и я полетел в грязь. Через долю секунды он уже навис надо мной. Я видел как-то одновременно безумные почерневшие глаза и палаш в руке с задравшимся широким рукавом брони. Я сжался в комок, перекатываясь под ударами, потом обеими ногами пнул Фрэнка в пах, и когда он согнулся, добавил ногой в лицо, опрокидывая его на землю. Он упал неудачно, для себя, крестом разбросав руки, и я, навалившись сверху, потерял секунду, пытаясь заколоть его палашом. Фрэнк ревел. Я отвечал ему тем же рычанием и бил уже дагой, но не попадал. А потом получил страшный удар в левую скулу и кувырком полетел в сторону. Не потерял сознание, но сразу встать не смог. Правда, Фрэнк тоже не вскочил. Одним из ударов я глубоко приколол его плащ-панцирь к земле. Моя дага так и осталась торчать в поле. Я нашарил палаш. Мы одновременно поднялись на колено и в размах несколько раз крестили палаши. Нож Фрэнк тоже выронил, и когда он потянулся за ним, я вскочил и с размаха ударил американца ногой в лицо. Но Фрэнк подставил плечо, ловко перекатился и вскочил, выставив уже обе вооруженные руки. Левый глаз, кажется, у меня заплывал. Волосы Фрэнка почернели, с них текла жидкая грязь. Я опомниться не успел, а он прыгнул вперед, как большая страшная кошка. Отвратительно скрипнул его палаш, остановленный моим где-то над нашими головами. Ударом кулака в краге прямо по ножу я вновь вышиб его у врага, но пальцы Фрэнка с жуткими клещами впились мне в горло через жесткий ворот бригантины. Я вцепился в запястье врага свободной рукой краешком сознания, отмечая, что хриплю. Сил оторвать руку Фрэнка от горла не было, и по его оскалу я понимал, еще сколько-то мучительных вдохов, и он выдернет мне горло вместе с куском ворота. «Задушу! Сломаю!» — прорычал он мне в лицо. «Молись, русская сволочь!» Страх, который я испытал в тот миг, был страхом не перед болью, которая меня ждала, а перед поражением. Несколько раз вслепую я бешено ударил коленом, но попадал в полы этой чертовой брони. Дышать становилось все труднее. Я краем сознания отметил, что у меня широко открылся рот, а из него сам собой вылезает язык, а глаза распирает изнутри. Опрокинутой чашкой опустится ночь, шорох крыльев спугнет чей-то сон. Станет страшно, значит, уже не помочь, не спастись за преграды окон. Точит когти луна среди черных ветвей, темноту факелами согрей. пляска смерти окна. Ты летишь из окна, убей, слышишь, убей, убей, слышишь, убей. Бархат тяжких намен, расшивай серебром, поцелуем, впечатывай низ. На прощальном ветру нам гореть поутру, мы умеем за пляску платить. Разбивайся об лед, видишь, и времени ждет, часовые торчат у дверей. В спину вылетит нож, просыпайся, поймешь, убей, слышишь, убей, убей, слышишь, убей. Из разорванных туч в руки выпадет ключ, треплет болью остатки души. И не спеши отпускать, мертвый ветер плясать, росчерк молнии штрих заверши. Пусть холодная сталь разомкнет нам уста, в небе вспыхнут осколки цепей. Кровь легкая и чиста, камни сдвинет креста, убей, слышишь, убей, убей, слышишь, убей, убей, слышишь, убей. Я вывернул правую кисть и услышал, как палаш Фрэнка со скрипом скользнул куда-то в сторону. Почувствовав, как освободилась рука, я с отчаянием ударил американца торцом эфеса сверху по голове и еще, не помню сколько раз, цыдя сквозь зубы почти без голоса. «Отцепись, отцепись, отцепись!» Он попытался ударить палашом, но на таком расстоянии длинный клинок скользил по моей бригантине, не было места для размаха. Я просунул кулак Гарди ближе к лицу Фрэнка и уже почти вслепую, перед глазами бурлил алый туман, нанес врагу еще несколько ударов прямо в губы. Американец отпустил меня. Добить его я не смог, потому что был занят упоительным ощущением. Я дышал. У Фрэнка по лицу текла кровь из рассеченных губ, из-под волос. Да, такого противника мне еще не попадалось, и бой-то не окончен. Я атаковал, как только продышался, рубя с плеча, держа левую руку наготове. Добраться бы до даги, но я запретил себе об этом думать, чтобы не расслабляться. Фрэнк оборонялся недолго. Он пришел в себя и, отразив мой четвертый или пятый удар, сам нанес ответный, да такой, что у меня хрустнуло в кисти. Я подпрыгнул, спасаясь от возвратного кругового в бедро, но третье размашистое движение пришлось слева в ребра. Бригантина спасла меня от гибели, но я ощутил, больно почти не было, таково оказалось напряжение, как сломалось ребро, или даже не одно. Меня перекосило, дыхание вырубилось. Второй удар пришелся сверху в левое плечо. Тут, наверное, и бригантина не уберегла бы, лежать бы мне разрубленным надвое, если б я не успел чуть повернуться на пятках. Клинок прошел концом вдоль груди, а ответным уколом я пробил рукав брони Фрэнка у левого плеча. Ответом мне был рев, не боли, а досады. Американец отскочил, но тут же, словно на пружинах, метнулся вперед, взмахнул рукавом, и меня полоснуло болью по левому бедру снаружи. Я ощутил, как брызнула кровь, и мельком подумал, что Фрэнк запросто мог отрубить мне ногу, ударен поточнее. Но удар и так был достаточно точным, чтобы я захромал. Тем не менее, я запретил себе думать о ране и боли. Вместо этого я бросил себя вперед, молотя Фрэнка палашом сверху вниз снова и снова. Американец начал отступать. Из рукава на кисть бежала и капала с пальцев кровь. В какой-то момент он не просто отбил, а отбросил мой удар и нанес свой. Я качнулся назад, а не угадай я этого удара, моя голова сейчас прыгала бы в грязи. А удар ногой в бок бросил меня на спину второй раз за какие-то минуты, причем удар был в бок со сломанными ребрами. Наверное, на секунду я потерял сознание, потому что когда я открыл глаза, Фрэнк стоял надо мной, держа палаш обеими руками, острием вниз. Его лицо было страшным. На правый бок. Я подумал это позже, чем опрокинулся в сторону, и палаш на пол длины ушел в мокрую, раскисшую землю. Фрэнк сунулся вперед, не удержав своего собственного размаха, и я обратным движением ударил его по виску локтем и в затылок кулаком. Фрэнк коротко хрюкнул и зарылся в грязь. Из уха у него выскользнула струйка крови. Я рванулся за палашом и дагой, мельком заметив, что этот бык начинает возиться. Добравшись до своих клинков, я вскочил на ноги и на миг ослеп от боли в ноге. А когда открыл глаза снова, Фрэнк уже стоял на ногах, держа и палаш, и нож. Он часто встряхивал головой и покачивался, но все-таки стоял. Хотя последними двумя ударами, да что там, любым из них я мог его убить. Двигаться мне было тяжело. Нога немела и скользила в сапоге, левый глаз плохо видел, бок краило и выворачивало боль в ребрах. Но и Фрэнк выглядел кисло. Даже не шел в атаку, а переминался на месте. Кровь из уха у него не останавливалась, хотя ее размывал дождь. Я коснулся кулаком в краге с зажатой в нем дагой рубленной раны в бедре и, вытянув кулак в сторону Фрэнка, сказал по-русски, не очень-то заботясь, чтобы меня понял враг. «За эту кровь я тебя заставлю захлебнуться своей». На этот раз мы дрались обеими руками. Точнее, Фрэнк дрался полутора. Левая у него плохо двигалась в плече, но он все еще был сильнее и бил, словно кузнечным молотом, снова и снова высекая искру. Я не пытался парировать удары дагой, зато, выбрав момент, достал его изнутри в левое бедро сквозь раскрывшийся разрез брони. В артерию не попал, но двигаться Фрэнк тоже стал затрудненно. Ответный удар я не мог отпрыгнуть быстро. Пришелся по бригантине, Фрэнк не удержал проклятия. Глаза у него побелели, он вдруг отшатнулся, бросил вверх палаш, я невольно проследил за ним глазами и, перехватив правый нож, швырнул его в меня, а потом подхватил палаш у своего плеча. Но этого я уже не видел. Резкий удар ожег мою грудь справа, а за ним вспыхнула боль. Она была не глубокой, но острой, и пересилить себя и отвлечься я смог, только когда увидел, что Фрэнк рядом со мной, и его палаш вновь занесен. Я вскинул над головой вилку из даги и палаша, и судьба Фрэнка была бы решена в секунду, не заденья правой рукой торчащий нож. Боль вновь резанула меня длинным огненным лезвием, и я выронил палаш, а рука бессильно упала сама по себе. Обрушившийся на дагу клинок вражеского оружия отбросил ее в сторону. Естественно, дага не дала раскроить мне череп. Палаш плашмя ударил меня в правое плечо, и я отрешенно ощутил, как сломалась ключица. Палаш взлетел вновь. Подавшись вперед, я ударил снизу левым плечом под мышку Фрэнка, и его рука повисла вместе с оружием у меня за спиной, так и не нанеся удара. Рядом, в упор, я видел его глаза, в которых не было страха, только удивление, досада и уважение. Он понял, что проиграл, но все-таки попытался ударить меня левой, просто кулаком. Не успел. Моя левая рука с дагой была у него за спиной, и я, перехватив оружие испанским хватом, вогнал дагу ему в левый бок сзади, толкнув его навстречу клинку всем телом. Потом левая рука у меня отказала окончательно, и я рухнул сверху на упавшего навзничь Фрэнка. От боли в ребрах почернело в глазах, но странно, эта чернота отхлынула, я не потерял сознание. Фрэнк был жив. Он лежал с закрытыми глазами и вяло выталкивал изо рта кровавые пузыри. Я свалился с него в бок, потом сел, опираясь на правую ногу, шлепнулся на мягкое место в грязь. Левой рукой я взялся за рукоять ножа и, выдернув его, отбросил в сторону. Под бригантиной потекло, но, похоже, рана правда была неглубокой. Фрэнк застыл. Кровь все еще текла изо рта в грязь. Я бросил взгляд на американцев и увидел, как-то сразу увидел наведенный из-за их голов арбалет. Мэнни, стоя на краю обрыва, улыбался, целясь мне в лицо. «Какая нелепость!» — подумал я. Потом Мэнни исчез за краем обрыва. Послышался короткий плеск. Американцы разом оглянулись, а я повернул голову в сторону наших. Андрей стоял чуть сбоку от остальных, держа в руках аркебузу зорки. «Нечестно!» — сказал Андрей. Дальше я помню, что мимо меня рванули с обеих сторон орущие люди, а я падал, падал, падал и никак не мог упасть. А сухой коновязь в лес уходит дорога, на дорогу из тучи мочи смотрит звезда. Ни на что не надейся, а надейся на Бога. Жизнь дается на время, а Господь навсегда. Жизнь дается на время, а Господь навсегда. Вот опять смутным ветром потянуло с востока, вот опять еле слышно громыхнуло вдали. Будет битва последней, будет битва жестокой, и со стуком, как кегли, упадут короли. стуком, как кегли, упадут короли. Снова крови невинной будет пролито много, будем бить ведь друг друга, как пшеницу молот. Ни на что не надейся, а надейся на Бога. Сохранить и спасти нас сможет только Господь. Сохранить и спасти нас может только...